8. Илья уже много лет работает преподавателем, и никакого комплекса учителя у него и в помине нет, потому что его контингент — взрослые женатые мужчины, тупые и умные, карьеристы и бесхребетники, будущие чванливые генералы и навечно совестливые майоры — личности уже сформированные, практически окаменевшие. А мальчики и девочки еще из пластилина, и умелая рука может что-то подправить, сделать красивее, достойнее, устойчивее. Или, например, Валя Казанцева. В молодости Анна Аркадьевна считала Казанцеву из рук вон плохим педагогом. Валя не любила свой предмет, и никто из ее учеников не знал толком биологии, никто не выбрал ее делом жизни. Легкое и тайное презрение Анны Аркадьевны к профессиональным качествам Вали нисколько не мешало их дружбе. «На биологический факультет был самый низкий конкурс, и мой дядя там декан», — объясняла свою специализацию Валя. «Нельзя же девушке без высшего образования. Девушка без диплома, что купчиха, а с дипломом уже дворянка. Хотя для женского счастья диплом так же важен, как для козы баян». Валя преподавала только в старших классах. Когда ей пытались навязать семиклассников, грозило написать заявление об уходе. В старших классах дисциплину на уроках поддерживать много проще, чем в пятых-восьмых, где расход нервной энергии, как у оперного солиста. Хотя певцы не голосят на публике по 5 часов 6 дней в неделю. Ученики Валю обожали, вернее, преклонялись. Опять не точно. Они были ею заворожены, но по-особенному. Будто под мороком гипнотизера, которого они не слишком уважают, но чары его непреодолимо приятны. Или другое сравнение. Так смотрят на очень красивую продажную женщину, глаз оторвать не могут. Сознание безнравственности и ее занятия тонет под волнами восхищения. Валя, конечно, не была шлюхой, и слухи о ее романах были завистливыми сплетнями, хотя слухи об ее успехах были чистой правдой. Поэтому-то Казанцев и бесился, и поколачивал жену, в чем она, кстати, не видела трагедии, и на вытаращенные глаза Анны Аркадьевны пожимала плечами. Это прибавляет перцу в секс. Валя с учениками кокетничала, жеманничала, флиртовала. Валентина Сергеевна входила в класс, красивая, модно одетая, со стильной прической, в нарядах, волнующе обтягивающих соблазнительные грудь и бедра, с улыбкой сладострастницы. Она не ставила целью очаровать их. Школьная аудитория была для Вали, как бы сейчас сказали, нецелевой. Это была ее сущность — очаровывать всех, кто на двух ногах. «Против натуры, хоть могильной доской по горбатому», — утверждала соседка Анны Аркадьевны Ольга, вероятно, срастив фразеологизмы «горбатого могила исправит» и «до гробовой доски». Девочки копировали ужимки Валентины Сергеевны, манеры закатывать глаза. Этих манер было несколько на каждую по случаю эмоции. «Ах, как скучно! Ах, вы мне льстите! Ах, шалите! Ах, вы неподражаемы! Ах, я поражена! Ах, сгиньте, противный!» Девочки таращили глаза, пытались управлять бровями. Они были милы и смешны в своих потугах. Анна Аркадьевна даже провела с девочками своего класса, в котором была классной руководительницей, беседу на тему «Подражательность как враг индивидуальности» по совету мужа. Одна из самых милых гримас Вали — сказать «да». Ее глаза миндалевидной формы за счет вскинутых бровей становятся почти круглыми. Губы кораллово-глянцевые чуть раздвигаются, мелькает розовый язычок, беззвучно произносится «Да». Голова дважды, едва-едва заметно на миллиметр, кивает. В глазах какое-то неимоверное восхищение. Общее выражение лица, достойной реакции на подвиг русского богатыря, английского Робин Гуда, спасителя нашей галактики, да что там, вселенной и прочего героя в 10-й степени. А повод-то? Напоминание директора школы: «Валентина Сергеевна, вы помните, что в субботу у нас сбор металлолома?» Ответ ученика у доски: «Многие люди ошибочно причисляют пауков к насекомым». Вопрос приятельницы: «Пойдешь сегодня в клуб? Новый фильм привезли». Не заразиться этой гримасой было так же трудно, как избавиться от понравившейся мелодии. Анне Аркадьевне еще повезло. Ее муж не переносил игр по чужим правилам, называл жену Нюриндой, когда чувствовал фальшь, неестественность, низкопоклонство. «Нюринда, хоть ты не подражай Вали, что ты мне башкой трясешь? Скажи по-человечески сама, едем в воскресенье за грибами или нет? Да или нет?» «У меня все ученицы трясут, господи, просто наваждение. Вот вы, стратеги, тактики, набрали бы дивизию, пусть полк, даже батальон таких Валь Казанцевых, и враг бы на карачках бы ползал». «Не уводи разговор в сторону. Валя Казанцева лишай на теле человечества. А на почве натуральных лесов сейчас подосиновиков и белых завались. Про подберезовики и речи нет, как грязи». «Конечно, едем. Ты так куртуазно спрашиваешь, как будто мой ответ что-то значит. Про запасные сухие носки не забыть. Илья, что мне с девочками делать? Они вслед за Валей лицевые мышцы корежат и головами трясут». «Проведи с ними беседу». «На тему «Не нужно копировать Валентину Сергеевну, потому что никто не сравнится с ней в искусстве обольщения», спросила Анна Аркадьевна. «Актеришка из самодеятельности никогда не сравнится с народным артистом». «Бери шире, Нюраня». «Уже не Нюринда. Нюраня — это хорошая, умная, но слегка недоразвитая девочка». «Твоя беда в том, что ты поучительски мыслишь пределами класса, и вся твоя власть от звонка до звонка. Надо успеть впихнуть в них желаемое». Илья замолчал и посмотрел на нее. Не обиделась? «Продолжай», — кивнула Анна Аркадьевна. «Итак, беседу. Этакий девичий классный час. Слушаю, товарищ специалист по возрастной женской психологии». «Я в этом предмете как свинья в апельсинах. Нюрок». «Подлизывается». «Просто скажи им, что затянувшаяся подражательность стирает индивидуальность». «Ладно, но грибы будем чистить и варить все вместе, а не я одна всю ночь до зари». Мальчики-ученики реагировали на Валентину Сергеевну соответственно возрасту, периоду острой гормональной бури. И учительница биологии была тем катализатором, который не давал этой буре утихнуть. Валя не всегда лучезарно светилась, у нее бывали моменты уныния и соответствующее выражение лица. «Как вы мне надоели!» Но тем больше ребята ценили ее доброе игривое настроение. Однажды Анна Аркадьевна задержалась в классе, у нее было окно между уроками, искала в книжном шкафу методичку. Валя вошла в класс, махнула рукой вставшим детям. «Здравствуйте, садитесь!» «Тише! У меня зверски болит голова, как всегда в критические дни». «Ты совсем офонарела?» — мысленно возмутилась Анна Аркадьевна и посмотрела на ребят. Всеобщая оторопь, помешанная на стыдном интересе. Девочки искоса переглядываются, мальчики в явном эротическом ступоре, одни пунцовые с остановившимися взглядами в никуда, другие в красных пятнах, что-то ищут в портфелях, дрожащими руками перебирают учебники на парте. «Ну не гадина ли?» — кипела Анна Аркадьевна. «Ты ведь знаешь, что они сейчас как больные». «Было месяц назад. Не идет у меня новый материал, и не идет. Объясняю, а они как примороженные». Потом одна девочка кивнула мне на плечо. Я сначала не поняла, потом сообразила, поправилась. Лямка бюстгальтера. У меня в вырезе платья торчала лямка бюстгальтера. И этого хватило, чтобы теорема со свистом проносилась мимо их ушей. Анна Аркадьевна вспомнила, как к ней пришла мама одного из мальчиков. Мама была в шоке. Она ночью вошла в комнату сына, он занимался нехитрым самоудовлетворением, глядя на фото Валентины Сергеевны. Мама точно знала, что таких фото ребята напечатали много. Анна Аркадьевна очень испугалась. Не из-за Вали, та только расхохочется польщенно, и не из-за самого плохого занятия. Хотя тогда еще и в помине не было публикации о пользе онанизма в сексуальном становлении личности. Анна Аркадьевна испугалась того, что этот случай станет известен, что сам мальчик и его друзья подвергнутся насмешкам. Анна Аркадьевна не скрывала своего страха перед мамой мальчика и как могла запугала ее, рассказывая о реальных чудовищных случаях массовых самоубийств подростков. «Сережа уже пострадал, когда вы его застали. Он уже в панике, он наказан, если хотите, не добивайте его». «Просто поймите, что у каждого из нас есть область, куда никому хода нет. Никому. Личность, особенно подросток, не может нараспашку жить. Если нараспашку, то лучше не жить. Ваш ребенок в опасности. Я говорю со всей ответственностью, как педагог. Не добивайте его. Скажите что-нибудь честное и нейтральное. Сынок, я, конечно, была поражена, чего уж лукавить, но я в тебя верю, ты сам разберешься, что хорошо, а что плохо. Никому не заикнусь, считай, что уже забыла. Я очень тебя люблю». Мама Игоря оказалась умницей, все сделала как надо. Но Анна Аркадьевна несколько недель жила в страхе перед возможной трагедией. Главным педагогическим приемом Вали были письменные работы. Ей было лень объяснять новый материал, поэтому «откройте учебники, новый параграф, изучите и выпишите тезисы». Ей надоедало слушать мямленья отвечающих у доски. Самостоятельная работа по домашнему заданию. Оценки в журнал Валя потом ставила в разброс, как за устный ответ. К ней было не придраться, да никто и не пытался. Только Анна Аркадьевна не сдерживалась. «Валя, это правда, что во время самостоятельной работы, когда дети писали, ты красила ногти?» «Ну и что?» — пожимала плечами Валя. «Надо было передовицу в правде штудировать. Ты все-таки ханжа, Аня. Кто донес?» «Морозова? Сексотка». Морозовой Валентина Сергеевна потом не преминула ласково заметить. «Детка, не стоит тебе носить такие короткие юбки. Кривенькие ножки надо прятать». Отличница Морозова резко снизила успеваемость. Анна Аркадьевна едва добилась от нее причины, вырвала клещами. «Жизнь и вообще все бессмысленно, если угораздило родиться с такими кривыми ногами». «Валя, как ты могла ранить девочку?» «У нее действительно кривые ноги. Это был добрый совет старшего товарища». «Это был запрещенный прием. Разве ты не знаешь, как педагог? Не помнишь, как бывало с тобой в юности? Одно вскользь замечание про внешность, и в мозгу вырастает родимое пятно размером с яблоко». «Будет тебе, Аня. Сама так на них орешь, что в спортзале слышно». «Во-первых, я ору нечасто. Во-вторых, по делу, когда их надо переключить на нужную волну. Как поправить шкалу в радиоприемнике?» Валя умела повернуть разговор так, что приходилось оправдываться, защищаться, хотя вначале ты собиралась устроить ей выволочку. И еще, при всех ее ужимках и повадках, ее внешности, которую бы сейчас назвали секси, в Вале не было пошлости. Вульгарность была, а пошлости не было. Такой парадокс. Милая чувственная оболочка, покрывающая титановый сплав. Валя была слишком женщиной, чтобы быть хорошим специалистом, подругой, женой и даже матерью. «Знаешь, о каких детях мечтают все учителя, но боятся признаться?» — спрашивала она Анну Аркадьевну. «Талантливых и целеустремленных?» «Немых и парализованных». Анна Аркадьевна невольно смеялась и говорила, что Валя валит с больной головы на здоровую. Потом «Валя валит» употребляла, когда подругу уж слишком заносила. Спустя несколько лет, уже в другом городе, в другой школе, Анна Аркадьевна сидела на педсовете и тосковала. Второгодников отменили, двойки по итогам года ставить нельзя, надо за уши тянуть всех из класса в класс. Директор говорил о том, что стране требуются рабочие кадры, трудовые резервы. Правительство в лице Министерства образования мыслит на перспективу. Завуч зачитывала списки отстающих учеников, поднимала учителей и спрашивала, как они собираются исправлять ситуацию. Анне Аркадьевне вдруг показалось, что все они похожи на труппу дурного театра. Режиссер заставил их выучить и отрепетировать роли, а теперь во время спектакля они делают вид, что импровизируют. Режиссер никогда не признает, что его работа бездарна, примитивна и скучна. Кто их режиссер? Конечно, не директор школы. Государство, что ли? «Детям нужно что-то другое», — подумала Анна Аркадьевна и вспомнила Валю Казанцеву. Ее уроки, неспособные увлечь биологией, ее лицо, движения, манеры. Валя невольно, без желания и цели, учила их тому, что есть женщины и мужчины. Жизнь-то и состоит из отношений одних с другими. У Вали не было постоянных любимчиков, но были временные, как и антилюбимчики. Королева милостивой улыбкой одаривает одних и презрительной ухмылкой наказывает других. В жизни, оказывается, есть королевы, значит, должны быть и короли. Если мальчик хочет стать королем, достойным венценосной особы, это уже большое педагогическое достижение. «Возможно, — удивилась своим мыслям Анна Аркадьевна, — Валя заронила в них нечто более важное, чем квадратные корни, придаточные предложения, Волга втекает и вытекает, Печорин — лишний человек». «Анна Аркадьевна! — прервал ее размышления директор. — Вы сегодня непривычно тихи. Завуч только что назвала 5 ваших учеников, которым грозит 2 в году. Мы хотим вас услышать. И, пожалуйста, не надо 5 про сдвинутую шкалу оценок, мол, удовлетворительно у двоечника обесценивает честное удовлетворительно у труженика-троечника. Мы тут все профессионалы в смысле профессии, одномоментно политически грамотные в смысле... «Политики одномоментности», — подсказала учительница русского языка и литературы, известная своим острословием. Директор был хорошим и добрым человеком, только он никак не мог понять, как современные дети, сытые и хорошо одетые, могут дурно учиться и проказничать. Хулиганам и нарушителям дисциплины, которых учителя пачками отправляли в кабинет директора, он рассказывал про лишения в войну, про страшный голод 47-го года. Как они могут после того, что их деды сложили голову на полях войны ради их светлого будущего, поганить это будущее? Хулиганы стояли понуро, искоса переглядывались, ожидая его фразы. «В ваши годы я первую зелень на перегонки с курами и козой ел». Когда доходило до кур и козы, им оставалось только пообещать, что больше не будут. И забыть об этом обещании сразу за порогом директорского кабинета. До них не доходило. Но ведь ребенок не автомат газировки. Протолкнул в щель 3 копейки, нажал на кнопку, и полилась вкусная вода с сиропом. Возможно, ребенок — такой автомат, в который надо толкать, толкать и толкать, не ожидая скорой отдачи. Или, как говорил поэт, сеять разумное, доброе, вечное. Что посеял, то взойдет не завтра, и когда-нибудь вот этот хулиган, сам уже пенсионер, будет пенять своим внукам. «Твой прадед погиб для твоей жизни, твой дед ради тебя лебеду ел, а ты шельмец». И это будет казаться пустым сотрясением воздуха и одновременно посланием в будущее. «Анна Аркадьевна», — обратилась к ней задумавшийся завуч, — «мы вас слушаем». Анна Аркадьевна встала и произнесла: «Я поставлю 3 в году Самохватовой, Кременной, Хватко, Шульгину и Корнейко. Но я им скажу, что это аванс, потому что они трудовые резервы». «Не скажете», — суровым тоном велела завуч. «Вам должно быть прекрасно понятно, что брякни вы такое, завтра вся школа будет дразнить отстающих трудовыми резервами». Завуч, красивая, статная 50-летняя женщина, умела находить и поддерживать скользкий баланс между строгостью и доброжелательностью. Сегодня она могла, закрыв дверь на ключ, вытирать сопли и слезы молодой учительницы или старой нянечки, которые пришли плакаться на личные невзгоды, а завтра с них же снимать стружку за пыль на подоконниках или за то, что дети снова повязали красный галстук скелету в кабинете биологии. Учительница русского, подруга Анны Аркадьевны, говорила про завуча, что та недопереиспользованная. Имелось в виду, что завуч, не имея собственных детей и мужа, посвятила себя семье директора. Напрашивалась романтическая, активно обсуждаемая версия, мол, завуч всю жизнь влюблена в директора, но судьба распорядилась жестоко. Однако никому не удалось добыть ни одного факта в подтверждение душещипательной версии. С супругой директора, очень слабого здоровья женщиной, завуч дружила с юности. Только подросли родные дети, как на семью директора обрушилось горе. Сестра с мужем погибли, утонули. Осталось 3 маленьких детей, которых директор с женой усыновили. Подруга говорила, что на недопереиспользованную завуча нет Достоевского или Толстого, чтобы описать подобный женский подвиг. Анна Аркадьевна не соглашалась. Поскольку любовный мотив отсутствует, страсти-мордасти на 200 страниц романа не растянешь. Максимум, на что можно рассчитывать, это очерк в литературной газете. Ту школу и тот коллектив педагогов Анна Аркадьевна вспоминала с ностальгической теплотой. Там хорошо работалось, хотя многое казалось неправильным, и верилось, что в другом месте службы мужа школа будет много лучше. Каждый человек сотню раз слышал, что надо ценить то, что имеешь. Но есть ли хоть один, кто воспользовался этим советом? Понять и увидеть хорошее можно, только оглянувшись.